Майшоваль и Первалё. В тупике. Роман. Перевод со шведского. Журнал «Вокруг света», 1981 год. Номера 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 13 ноября Мартин Бек сидел в квартире Кольберга неподалеку от станции метро Шерман-Бринг на южной окраине города и с увлечением играл с хозяином в шахматы. У Кольберга была двухмесячная дочка, и сегодня вечером ему пришлось сидеть дома, выполняя обязанности няньки. В свою очередь Мартин Бек не очень стремился домой. Погода была отвратительная. Над крышами плыла сплошная завеса дождя, плеская в стекла окон. Улицы были почти пустые, лишь кое-где на них появлялись прохожие, которых, казалось, в такую слякоть могло выгнать из дому только какое-то несчастье. Перед посольством Соединенных Штатов на Страндвеген и на соседних улицах 412 полицейских боролись с примерно вдвое большим числом демонстрантов. Полицейские были оснащены гранатами со слезоточивым газом, пистолетами, плетками, дубинками, машинами, мотоциклами, коротковолновыми приемниками, мегафонами на батарейках, натренированными собаками и встревоженными лошадьми. Демонстранты были вооружены письмом и картонными транспарантами. Демонстранты не составляли монолитную группу, поскольку среди них были самые различные люди, от 13-летних школьниц в джинсах и спортивных куртках и чрезвычайно важных студенческих деятелей до провокаторов, профессиональных крикунов и даже одной 80-летней актрисы в берете и с голубым шелковым зонтиком. Какой-то большой общий стимул давал им силу выдерживать и ливень, и все, что могло случиться. Полицейские, в свою очередь, отнюдь не представляли собой элиту полицейского корпуса. Их собрали из разных участков города, тем же, у кого был знакомый врач, или сумевшим при помощи уловок как-то выкрутиться, посчастливилось избежать этой командировки. Лошади грызли удила и становились на дыбы, полицейские хватали за кобуры пистолетов и непрерывно махали дубинками. 13-летняя девочка несла транспарант с примечательным текстом «Исполняй свой долг, собирай больше полицейских вместе». Трое полицейских, килограммов по 85, бросились к ней, разодрали плакат, а девочку потащили к полицейской машине, заламывая ей руки и хватая за грудь. Всего полиция задержала более 50 человек. Многие из них получили ранения. Кое-кто из задержанных был личностью более или менее известной. Эти люди могли написать в газету, выступить по радио или по телевидению. Когда дежурные в полицейском участке обнаруживали такого, у них мороз шел по коже, и они торопились отпустить его. Для других задержанных этот обязательный допрос проходил не столь легко, ведь кто-то же попал в голову конному полицейскому пустой бутылкой. Операцией руководил полицейский высокого ранга с военным образованием. Он, кажется, был экспертом по делам, которые касались общественного порядка, и теперь с удовольствием смотрел на хаос, который ему посчастливилось вызвать среди демонстрантов. В квартире около станции метро Шерман-Бринг Кольберг собрал фигуры шахматной доски в деревянный ящичек. Его жена как раз возвратилась со своих вечерних курсов и сразу же легла спать. «Ты никогда не научишься играть в шахматы», — посетовал Кольберг. «Видимо, для этого необходим особый дар», — удрученно ответил Мартин Бек. Кольберг сменил тему. «Сегодня вечером на Страндвеген черт знает, что делается. Возможно. Чего они хотят?» «Вручить письмо послу», — сказал Кольберг. «Только вручить письмо. Почему они не пошлют его почтой? Тогда это бы не привлекло такого внимания». Мартин Бек надел шляпу и плащ и направился к двери. Кольберг быстро поднялся. «Я тебя провожу», — сказал он. «Зачем тебе выходить на улицу?» «Да немного погуляю». Мартин Бек и Кольберг были полицейскими, работали в Государственной комиссии по расследованию убийств. Временно они не имели каких-либо срочных дел и могли более или менее спокойно отдыхать. В городе не было видно ни единого стража порядка. Около центрального вокзала какая-то пожилая женщина напрасно ждала, что подойдет полицейский, отдаст честь и, улыбаясь, переведет ее через улицу. Какой-то тип, собиравшийся разбить кирпичом витрину, мог не бояться, что вой сирены полицейской машины прервет его работу. Полиция была занята. Неделю назад шеф государственной полиции в официальной речи заявил, что его подчиненным придется пренебречь многими своими обычными обязанностями, так как необходимо защищать американское посольство от действий тех, кому не нравится война во Вьетнаме. Первому помощнику комиссара полиции Ленарту Кольбергу также не нравилась война во Вьетнаме. Зато он любил шататься по городу в дождь. В 11 часов демонстрация, можно сказать, закончилась, но дождь не перестал лить. Почти в ту же самую минуту в Стокгольме произошла одна попытка убийства и 8 убийств. Дождь, уныло думал он, смотря в окно автобуса. Ноябрьская темнота и дождь холодный и густой, вестник близкой зимы. Скоро пойдет снег. Именно теперь в городе не было ничего привлекательного. Неприветливый бульвар, плохо спланированный, он никуда не ведет, а просто остался грустным воспоминанием, что когда-то давно началось с большим размахом расширение города, но не закончилось. Здесь не было освещенных витрин и прохожих на тротуарах. Он так долго шатался по улицам в дождь, что вымок насквозь, и теперь чувствовал, как холодная вода стекала по затылку и шее, увы, даже между лопатками. Расстегнул две верхние пуговицы плаща, засунул правую руку в карман куртки, легонько коснулся пистолета, на ощупь тоже холодного и влажного. От этого прикосновения мужчина в темно-синем поплиновом плаще помимо воли вздрогнул и попробовал думать о чем-то другом, например, о гостиничной террасе в Андрече, где он 5 месяцев назад проводил отпуск, о тяжелом неподвижном зное, о ярком солнце над набережной и рыбачьими челнами, и о бездонном голубом небе над цепью гор на той стороне залива. Потом он подумал, что, наверное, в это время года там тоже идет дождь, и что в домах нет парового отопления, только камины, и что он уже не на той улице, по которой проезжал недавно, и что скоро ему вновь придется выйти на дождь. Он услыхал за спиной шаги и догадался, что по лестнице спускается тот человек, который сел еще в центре перед магазином Олина на Кларебергсгаттен за 12 остановок отсюда.